Нехорошо это. Петрович говорил медленно, негромко, раздумчиво водя вилкой вокруг куска колбасы. «Вместе будем работать?» Он поднял голову и посмотрел на жестянщика из обоя. «Без всех этих оборотней, без гомиков и комиков, а?» «Давно хотел сказать тебе, Петрович!» – закричал жестянщик и вскочил со своего места. «Сядь!» – тихо сказал Петрович. «Значит так. Даю наводку. Илюша. Он не остановится. Если со мной что случится, с ним надо разобраться. Сможете?» «Петрович!» – шепотом вскричал жестянщик и опять вскочил. «Сядь!» – не поднимая головы, проговорил Петрович. «Времени нет. Он сейчас будет здесь. Мне надо с ним поговорить. Но мне не нравится, что он сюда едет. Мы с ним договорились, что он не будет сюда ездить, а он едет. Это нехорошо. Мне это не нравится. Когда вы, ребята, здесь, я спокоен. Вы не подведете, вы свои люди. А они все чужие, оборотни». «Только скажи, Петрович», – подал голос Забой. «Я и говорю, пока он гуляет, мы все на волоске. Вам ясно, о чем я говорю?» «Куда яснее?» Жестянщик положил на стол тыщеватый кулачок. «Скажи, Гена!» — обратился он к другу. «Ему надо спасаться, ребята. Пока мы живы, он в опасности. И Вобла, и афганец на его совести. Петрович врал, но сам верил в то, что говорит. Он доберется и до вас. Не забывайте о нем. Еще одно. Если со мной что-нибудь случится, вы дали слово, да?» «Петрович!» Жестянщик ударил себя кулаком во впалую грудь. «Век свободы не видать! Гена, скажи!» Забой кивнул молча, но Петрович понял, что на этого парня он может положиться. «Вам есть где перекантоваться?» — спросил Петрович. «А то могу дать адресок, а?» «На Донбасс рванем!» — сказал Забой. «Как раз мои ребята под землей бастуют. Подниматься отказываются. Спустимся к ним, там нас и атомной бомбы не возьмешь. Поселок Первомайск, там заляжем». «Где ты, Гена, живешь, я знаю», — сказал Петрович. «Найду. Дома кто-то остается?» «Мать остается, сестра, дядька, они будут знать». «Хорошо, не потеряемся», — Петрович поднялся. «Все, выметайтесь. Мне еще марафет навести надо. Я же ему сказал, что в квартире один, чтобы вас не подводить», — слукавил Петрович, зная, что и эти слова ребятам понравятся. «Повторяю, бойтесь Илюшу. Он вас в покое не оставит. Вот ключ от этой квартиры. Берите, авось пригодится». Ребята ушли. Петрович из окна проводил их взглядом, убедился, что ушли они вовремя, с Огородниковым не столкнулись во дворе, и вернулся на кухню навести порядок. Спрятал вторую бутылку водки, остатки колбасы, стаканы поставил на подоконник. «Прости, Петрович, прости, дорогой, прощаться пора», — бормотал Огородников, механически управляя машиной и не видя ни встречного движения, ни огней светофоров, ни постов гаишников. Но все получалось, сходило с рук, и мелкие нарушения, которые проскальзывали у него время от времени, оставались без последствий. Не свистели вслед гаишники, не гудели сзади нервные самолюбивые мерседесы, которые чувствовали себя просто вынужденными всех обгонять, требовали к себе на дороге особого отношения, будто все машины даже обязаны были шарахаться в стороны, прижиматься к обочинам, униженно и благодарно пропускать задрипанную, насквозь проржавевшую иномарку. Но не видел Огородников никаких мерседесов. Перед его глазами лишь дергалась минутная стрелка на приборной доске. Часы громко тикали, и каждый их удар болезненно отзывался во всем теле, сознании, отражался на положении стрелки спидометра. Опаздывал Огородников. И видел, знал, что опаздывает. Он хотел встретиться с Пафнутьевым не только из послушания и показного правосознания. Пафнутьев должен был обеспечить его алиби. Разговаривая с ним по телефону, Огородников обронил слова, о которых теперь пожалел. «Не надо, Павел Николаевич, нам больше созваниваться. Приезжайте, буду ждать». И теперь он должен был во что бы то ни стало, без четверти два, быть в своей конторе, сонным, усталым, расслабленным. Во двор Огородников въехал с гораздо большей скоростью, чем требовалось. Выигранные секунды могли легко обернуться проигрышем, если бы Петрович увидел в окно, как въезжает Огородников, Все могло полететь к какой-то там матери. Насторожился бы старый уголовник, заопасался бы, глаз бы не спускал с гостя. Но тот знал, в другую сторону выходят окна квартиры Петровича. Но для себя Илья Ильич вывод сделал. Плохо он себя ведет, не безошибочно. Надо взять себя в руки. Надо сосредоточиться на несколько минут, постараться отрешиться от всего, что сейчас должно произойти. Так он и сделал. И как немало времени оставалось, он все-таки заставил себя остаться за рулем и, сведя ладони вместе, плотно визжав, закрыв глаза, унесся к холодным снежным вершинам, к бездонным ущельям и горным обвалам, к снежным лавинам, к темно-синему до черноты небу, на котором даже днем можно было рассмотреть яркие, сильные звезды. А продрогнув до костей на космическом ветру, вернулся Огородников на землю, в свой город, в свою машину. Вернулся и понял, что готов действовать. Он взял сумку за длинный ремень, небрежно набросил ее на плечо, захлопнул дверцу машины, повернул ключ, об этом он тоже помнил. Поднявшись на третий этаж, некоторое время стоял у двери, стараясь успокоить дыхание. Несколько раз глубоко вздохнул. Сердце продолжало колотиться. Но Огородников чувствовал, что он уже в норме. Открыв сумку, не глядя, нащупал там в темноте прохладную сталь пистолета и сдвинул предохранитель. Теперь он был полностью готов к тому, чтобы исполнить задуманное. Задернув молнию, Огородников еще раз набрал полную грудь воздуха, выдохнул и нажал кнопку звонка. Дверь открылась сразу. Будто Петрович стоял у двери и через глазок рассматривал гостя. Промелькнула в сознании Огородникова опаска. Не видел ли Петрович, как он сдвигал предохранитель на пистолете? Не заподозрил ли чего? Но тут же себя успокоил, ведь он не вынимал пистолет из сумки. «Входи!» Петрович отступил в сторону, пропуская Огородникова в прихожую. «Привет!» Огородников пожал длинную костистую ладонь Петровича, сумку он все еще держал на плече, и пока хозяин возился в прихожей замками, успел осмотреться. Ничто не насторожило его, ничто не вызвало подозрений. Подойдя к подоконнику, увидел несколько стаканов. Три из них были влажны. С кем-то пил Петрович совсем недавно, с кем-то сидел, с кем-то трепался. Значит, все правильно. Чутье его не подвело. Когда он звонил, здесь кто-то был. Услышав шаги, Огородников отошел от окна и сел в кресло напротив телевизора. На журнальном столике остались крошки. Все убрал Петрович, все рисовал по шкафчикам, а вот крошки остались. Значит, он трапезничал не один. Ну да ладно, теперь уж деваться некуда, надо дело делать. «Что-то случилось?» – спросил Петрович, устало опускаясь в кресло и вытягивая перед собой длинные ноги. Руки он скрестил на впалом животе, истерзанном болезнями, подхваченными в лагерях, зонах, пересыльных тюрьмах. «Случилось!» Огородников прекрасно знал, как себя вести. Сейчас Петрович насторожен и может выкинуть нечто непредвиденное. Его надо огорошить чрезвычайной новостью, чем-то из ряда вон. И некоторое время он будет пребывать в состоянии полной беспомощности. Его воля, способность к сопротивлению на какое-то пусть короткое время будут парализованы. «Что же заставило тебя, бросив все дела, мчаться сюда, сломя голову?» С улыбкой произнес Петрович, из-под лоби наблюдая за Огородниковым. «Ты засветился?» «Да? Как же мне это удалось?» «Отпечатки. Петрович, ты оставил в той квартире отпечатки. Их сняли, заложили в компьютер, и через несколько минут на экране появилась твоя физиономия, номера статей, адреса зон и прочие милые подробности из твоей жизни». «Не может быть!» В голосе Петровича прозвучали нотки сомнения, озадаченности. «Я просил тебя всегда перед делом смазывать пальцы клеем. Просил? Всем вам вручил по тюбику и крепко-накрепко наказал обязательно смазывать пальцы. Ты смазал?» «Не помню». «Не вспоминай, Петрович, не удосужился. Сейчас будет выпуск новостей, и ты увидишь себя на экране. Не знаю, какую фотографию они нашли в уголовном деле, но что она есть, это точно». Огородников резко сунул руку в карман, вынул платок, протер вспотевшую лысину. И заметил, что когда рука его нырнула в карман, дернулся Петрович, подобрался, приготовился к прыжку, но, увидев платок, тут же обмяк и устало прикрыл глаза. И понял Огородников, другого момента лучшего, чем этот, у него не будет. И хотя внутри у него все было напряжено и сжато, мелкая пакостная дрожь вдруг возникла в руках. Он, не торопясь, расстегнул молнию сумки. Петрович сидел, вытянув ноги в домашних шлепанцах. Быстро встать, находясь в такой вот позе, он не сможет. Сунув руку в сумку, Огородников нашарил там рукоятку и, ощутив под указательным пальцем вздрагивающий лепесток курка, вынул пистолет. Петрович удивленно вскинул брови, но не шевельнулся. «Прости, Петрович, ты знаешь законы». «А ты их не знаешь, так себя не ведут». «Когда-нибудь я их тоже буду знать», — сказал Огородников, и, вытянув руку с пистолетом по направлению к впалой груди Петровича, прикрытой заношенной пижамой, несколько раз нажал курок. После каждого выстрела тело Петровича вздрагивало. Сам он морщился, кривился, но когда выстрелы прекратились, Огородников с ужасом увидел, что Петрович улыбается. «Ты труп, Илья!» — чуть слышно, но внятно произнес он, и серые, уже неживые губы раздвинулись в улыбке. «Ты труп!» То ли не чувствовал он боли, то ли было нечто такое, что дало ему силы отодвинуть на время боль, но смерть уже шла по его телу, распространяясь от дыр в груди во все стороны, оставляя пока сознание живым. И смог он еще раз повторить эти слова. «Ты труп, Илья». «Очень хорошо», — быстро ответил Огородников. Он был в эти минуты таким же серым, как и мертвый уже Петрович, но действовал быстро и четко. Сунул пистолет в сумку, задернул молнию, осмотрел комнату. Ничто не привлекло его внимания. Он прошел во вторую комнату, но и она была пуста. Железная кровать, матрас без простыни, подушка без наволочки, обвисший, пустоватый пиджак на спинке стула. На Петровиче этот пиджак висел так же, как и на вешалке. «Прости, Петрович, прости, дорогой, не было другого выхода», проговорил Огородников, выглянув уже из прихожей. Он прислушался у двери, переждал невнятный шум на лестнице, дождался полной тишины и осторожно выскользнул на площадку. Огородников знал о себе, о своей внешности некоторую особенность. Случайный человек, встретив его на улице, в подъезде, в темном и глухом переулке, никогда не заподозрит в нем что-то опасное. Более того, он вообще его не увидит, как не видит почтальонов, дворников, нищих. Толстый, лысый коротышка с вислыми щеками и сонным взглядом не вызывал у людей не то что подозрительности, никакого интереса не вызывал. И стоило Огородникову спуститься на один этаж и отойти от квартиры Петровича, он почти уверился в том, что ушел удачно. Огородников медленно, даже медленнее, чем требовалось, прошел к своей машине, открыл дверь, основательно уселся, поёрзав на сиденье, и, включив мотор, не торопясь, выехал со двора. Остановился метров через 100, прижавшись к обочине, как раз рядом с решеткой водостока. И, не выходя из машины, лишь чуть приоткрыв дверцу, опустил пистолет в широкую щель между чугунными ребрами решетки. И лишь после этого, тронув машину, с облегчением вздохнул. Нет больше в мире доказательств того, что он побывал в квартире Петровича и приложил руку к его столь неожиданной смерти. Вырвавшись на простор широкой трассы, Огородников прибавил скорость и уже через 10 минут въезжал во двор дома, где находилась его контора. Он даже успел бросить мимолетный взгляд на свой парадный подъезд, на «Жигуленок», который исправно стоял там, где он видел его час назад. Да, на все у него ушло около часа. Проникнув со двора в свою контору, Огородников запер стальную дверь, задвинул на место шкаф. Убедившись, что ничего не забыл, ничего не упустил, прошел в свой кабинет и с облегчением упал в кожаное кресло. Откинувшись на спинку, Огородников закрыл глаза, сложил ладони вместе и унесся к горным гималайским вершинам, в страну чистых снегов, фиолетового неба и дневных звезд, которые можно увидеть, если очень захотеть. Если подняться в разряженную атмосферу, в космический холод, который выдувает из человека все дурное, все гнилое и поганое. Мягкий, воркующий телефонный звонок вернул его на землю. «Илья Ильич, очень приятно. Пафнутьев беспокоит». «Рад слышать вас, Павел Николаевич. Давно жду, Приготовил бумаги, вдруг думаю, что понадобится. Какие бумаги? Ну как, лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью, например. А-а-а, протянул Пафнутьев уважительно. Похвально. Буду через 15 минут. Я позвоню, чтобы убедиться. Вдруг думаю, у нас все отменяется. Обижаете, Павел Николаевич. Если я сказал, как кирпич в стену положил. Точно, прочно и навсегда. О-о-о, восхитился Пафнутьев образности мышления Огородникова. Была у Огородникова привычка. Странная такая привычка. Неизвестно, где он ее подхватил, какими ветрами заразила его. Но только имел он обыкновение при рукопожатии задержать в своей руке ладонь человека, с которым здоровался. И при этом проникновенно смотреть в глаза. И держать. Держать в своей потеющей руке страдающую ладонь человека. И смотреть ему в глаза доверительно, и так честно, так преданно, что проницательный человек сразу догадывался. Плут перед ним и пройдоха. Привычка эта не так уж и редка. Многие ею страдают, особенно люди назойливые и слегка нечистоплотные в отношениях. Но люди, ладно, иметь такую привычку Огородникову было просто нельзя. Не должно у него быть ничего отличительного, запоминающегося. Когда Пафнутьев вошел в кабинет, Огородников, встав с кресла и сделав несколько шагов навстречу, пожал его руку и подзадержал ее в своей. Подзадержал гораздо больше, чем требовалось. Глядя в глаза при этом скорбно и прочувствованно, поинтересовался ходом расследования ужасного преступления. Пафнутьев как смог удовлетворил интерес Огородникова к этому делу. Заверил, что преступление обязательно будет раскрыто, что он не пожалеет ни сил, ни времени, ни оставшейся жизни, чтобы эти ублюдки, эти подонки, эти звери в человечьем облике понесли заслуженное наказание, как уже понесли некоторые из участников убийства. И все это время Огородников не выпускал руку Пафнутьева, не сводил с него глаз, полных обожания, и все это время ладонь его потела и страдала. Наконец, не выдержав истязания, Пафнутьев взглянул на затянувшееся рукопожатие, надеясь хоть этим прервать пытку, и, конечно же, обратил внимание, а как он мог не обратить внимания, так вот, он увидел, что окончание всех пальцев Огородникова почему-то имеют темный оттенок. Какое-то почернение было заметно на крайних фалангах пальцев Огородникова. «Что это у вас?» – бестактно спросил Пафнутьев, поскольку бестактность была при нем всегда, и он, похоже, не старался избавиться от этого недостатка в своем воспитании. «Хвораете, Илья Ильич?» «А, это...» – растерялся на секунду Огородников. «Пустяки, не обращайте внимания. У меня есть знакомый...» продолжал Пафнутьев. «Так он, представляете, лечит псориаз за неделю. Врачи годами, десятилетиями мучили некоторых его больных, а он за неделю. Могу порекомендовать». «Да какой псориаз?» воскликнул Огородников обиженно, может быть, даже оскорбленно, поскольку он, человек, в общем-то, здоровый и не привыкший шататься по больничным коридорам, всякое подозрение на болезнь воспринимал именно так, оскорбленно. «В клей!» вымазался. «Подумаешь!» И, вырвав ладонь из рук Пафнутьева, вернул к столу. «Я полностью в вашем распоряжении, Павел Николаевич. Пришлось отменить некоторые встречи. Но что делать? Гражданский долг надо выполнять, правосудие прежде всего». «Клей?» – переспросил Пафнутьев, не услышав ни слова из всего, что только что произнес Огородников. «Это какой же клей производит столь странное действие на человеческую кожу? Зачем же пользоваться таким клеем?» «А, знаю!» – Пафнутьев озаренно посмотрел на Огородникова. «Момент! Точно! А? Угадал?» «Угадали!» – вынужден был согласиться Огородников. И непонятно, чего в его согласии было больше. Желание польстить глуповатому следователю, который так обрадовался своей догадке, или же просто он не придавал значения этому трепу. Но не исключено, что удачно проведенная только что операция лишила его бдительности. После убийства человек, хочет он того или нет, как бы он ни владел собой, находится в психологическом шоке, и некоторым нужны недели, чтобы выйти из него, вернуться к обычному своему состоянию. А кроме того, Пафнутьев был прав, и отрицать очевидное Огородников не мог. Клей-момент и в самом деле обладал странной способностью притягивать вбирать в себя все мельчайшие частицы пыли, грязи, всевозможный ворс, и от этого смазанное место на ладони быстро темнело. «У вас здесь что-нибудь раскололось?» – сочувствующе спросил Пафнутьев, зная прекрасно, что ничего колющегося этим клеем скрепить невозможно. Даже высохнув, он остается эластичным. «Подошву подклеил», – буркнул Огородников, уже сидя за столом. «Да?» – по-дурацки удивился Пафнутьев. «Вы, известный адвокат, состоятельный человек, время которого расписано по минутам, сами чините себе обувь? Не могу поверить!» «Павел Николаевич, дорогой вы мой старичок!» «Старичок?» – удивился Пафнутьев. «Где-то недавно я слышал это словечко. Кто-то ко мне вот так же обращался. Кто же это мог быть?» Он задумался, почесал в затылке, приложил палец к щеке, но вспомнить не смог и, похоже, смирился с этим. «Так что вы, простите, хотели сказать, когда назвали меня столь мило и непосредственно?» «Я хотел сказать, Павел Николаевич, что обувь я себе не чиню, хлеб себе не выпекаю, самогонку для собственных нужд тоже не выпариваю. И коровы у меня нет на балконе. Но если в течение дня на ходу вот здесь, в конторе, оторвалась подошва, мне нетрудно ее подклеить. Надеюсь, мы покончили с обувными проблемами?» «Конечно»,